Да я все понимаю. Вика, отпусти уже Сергея. Ты так в него вцепилась, что у него точно синяки на руке будут. А, что? Опомнилась она, посмотрела на свою руку, все еще сжимающую мою, опять покраснела и буквально отскочила от меня. Барон, баронесса, Виктория, было приятно с вами познакомиться, раскланился я и отправился к ханьцами, что, надувшись от важности, заняли целый кусок зала, чуть высокомерно общаясь с нашими. Но стоило им меня увидеть, как на их лицах появились угодливые улыбки, а из открытых ртов полился мед в мои уши. Я стоял и слушал, искусственно улыбаясь, но при этом медленно сатанея. Нет, я люблю, когда меня хвалит, но тут был явный перебор, и Линета почувствовала. Гаулио, НЯРНГТЖУНСХНЛКИ, хватит, вы его сейчас доведете, что он развернется и уйдет. ГНГТ ВИЗЕЙОТ ГИСХАУ ИЗЕХА ИГРИКНГДРНГРХУ ИНИКСНГ ДУБЛЕ ГНГЗХА ДУБЛЕ ГНГДРХХОМНДИ ИГРИКМНРНШУХУ. Пусть радуется, что ему отдают такие почести. И не мешайте мне, принцесса, я лучше знаю, как разговаривать с задравшими нос варварами. Шепотом ответил ей мужчина, продолжая кланяться. ИГРИКМНРНСХ ИГРИКГБЗМЗХ ИНГХОКФЗДРНБНГКИШРНДУБЛЕ ИЗЕЙОТ ИГРИКУДНГДАЗХА. Варвар тот, кто не чтит законы гостеприимства и начинает считать себя выше хозяев, ответил я ему на чистом ханьском. Ваше нахождение тут нежелательно. Прошу покинуть дворец и более тут не появляться. Ваша виза будет отозвана. Холодно добавил я уже на русском, отчего он побледнел. Прошу прощения, ваше высочество, поклонилась Линь. Считается крайне дурным тоном разговаривать на другом языке рядом с человеком, который его не понимает. А если этот человек, член правящей династии, то это уже оскорбление, смываемое кровью. И тем не менее, именно вы начали первое. Я лишь хотела поставить его на место. Еще раз прошу прощения. Мы покидаем прием, дабы связаться с моим отцом и уладить возникший между нами конфликт. Никакого конфликта нет, Линь. Просто ваш чиновник слишком много о себе возомнил. Нет, Сергей, все намного серьезней. Извини меня, но надо идти. Завтра я обязательно свяжусь с тобой и все тебе объясню. Тогда до завтра, ваше высочество, поклонился я. До завтра. Кстати, у тебя прекрасное произношение. Можешь смело наградить того, кто обучал тебя ханьскому языку. У нас бы тебя, если бы не внешность, приняли бы за уроженца юга. Непременно поблагодарю и награжу, улыбнулся я, а после отошел от них. Пусть дальше сами разбираются. Однако в свете этих событий моя уверенность в поездке в гости к Линь поколебалась. Нет, за себя я не боялся, а вот за девчонок. В общем, надо подумать. Хотя, в принципе, я все сделал правильно. Кто-то скажет, что не стоило мне показывать ханьцам знания их языка, и будет неправ. Потому как, прежде чем отвечать, я по наитию сделал незаметный знак пальцами, который мне в свое время показал 1-7, и этот знак увидели и ответили таким же, и сделал это тот самый мужик, что разорялся насчет варваров. Так что история получит продолжение раньше, чем я рассчитывал, но не здесь, а там, где у него будут развязаны руки. И для того, чтобы все подготовить, ему нужен был предлог, чтобы вернуться, и я ему его дал. Так что, если мужика не казнят, уверен, мы еще встретимся, хотя вряд ли казнят. Скользкий он и точно вывернется. Так, размышляя, я сам не заметил, как оказался возле родителей. «Катю не собираешься освобождать?» – спросил отец. «Ты знал, я знаю все, что происходит во дворце, как и то, что она сейчас сидит и ревет. Тебе ее не жалко?» «Жалко, но она это заслужила». «Скажешь, нет, заслужила. Я бы ей всыпал по заднице, но вы поступили коварней. Душевные раны труднее заживают, чем физические. Вот и хорошо. Дольше помнить будет и, может, поймет, что нельзя идти против семьи. Идти по головам своих – это мерзко. Все равно, даже потом бы выяснили, что она виновата, и что было бы дальше. Нет, пусть посидит и подумает. Ну и поплачет. Глядишь, слезами карму-то и почистит. Не буду вмешиваться, тем более, что считаю, что ты прав. Вы в жар-птицу поедете? Наверное, пожал я плечами. И это, тут такое дело. Я Снежану позвал, вы поговорите с ней, хочешь ее в наложницы взять, одобряю. А она что думает, сомневается пока, может, вас опасается, может иные причины есть. Ты вот что, забирай ее с собой, а на завтра назначь ей встречу, ну, скажем, на 11 часов дня. Мы с твоими мамами тоже посоветуемся. Если эта девушка тебе нужна, то мы не против. Сильные одаренные нужны роду. Вот только мне интересно, что ты с остальными делать будешь?» Хитро сощурился он. «Остальными? Ну, твой отряд. Я так понимаю, у них на тебя виды, как и у тебя на них. Это проблема, но я надеялся, ты мне подскажешь. У тебя-то наложниц не меньше, но как-то справляешься, даже без магии. Подскажу, в этом особой тайны нет. Да, кстати, что это с ханьцами? Как поговорили с тобой, так поспешно удрали. Мне уже начать обижаться и звонить их императору не нужно. Все идет по плану, в который я тебя завтра посвящу. Добро», — кивнул он. «Ты повзрослел, сын, и мне это нравится. Глядя на тебя, я уже понимаю, что когда придет время, трон будет в надежных руках. Да, кстати, у меня для тебя есть неприятное известие. К нам едет ревизор. Да вы с Демидовым сговорились, что ли? Что это за спектакль, что все о нем знают, а я нет? Нет, все намного хуже. Завтра приезжает твой дед и хочет с тобой поговорить. Этот старый пень», — отреагировал я, вспомнив рассказ Кати о наших с ним взаимоотношениях. «Ну, пень не пень, а придется уважить. Надеюсь, вы не поубиваете друг друга. А теперь иди, надо, наконец, с персами поговорить, а то их сатрап уже достал меня своими заверениями в дружбе и извинениями». «Да, ваше величество», — поклонился я и отправился искать девчонок. Вечер только начинался, и я хотел зажигать. Глава 25. «Здрасте, рад вас видеть». «Привет, бесконечно счастлив». «Да, я тоже», и прочие в том же духе. Вот так я пробирался сквозь толпы пришедших, тщательно маневрируя и по мере сил избегая семейств с взглядом горящим, держащих за ручки своих дочурок. Наша аристократия, сообразив, что поезд может уехать без них, старательно пытались влезть в последний вагон. «Поезд, если вы еще не поняли, это я, такой красивый и уже почти не холостой, поэтому задерживаться было нельзя. Хотя вот тут можно и задержаться. Вика, ваше высочество, вот ща как дам по твоей хорошенькой попке, чтобы не говорила ерунды. Иди сюда, я тебя потискаю, сестренка. Ах, как похорошела!» — обнял я Вику Лопухину. Я прекрасно помнил, какой она замечательный делает массаж. Да и вообще, красотка редкостная и, что самое главное, без каких-либо планов на меня. «Да ты и сам очень даже ничего», — засмеялась она. «Только ничего, отправлю своего портного на каторгу, я должен быть аво-го и даже круче. Не надо, я просто не хочу тебе мед в уши лить, а то совсем нос задерешь. Позволь представить тебе моих подруг, графиню Анастасию Павловну Нарышкину и княгиню Елизавету Алексеевну Мещерякову. Очарован вами», — я куртуазно поцеловал им ручки, заставив их покраснеть от удовольствия. «Ну и как вам прием? Ах, ваше высочество, вы сегодня разбили множество девичьих сердец», — влезла Мещерякова, сразу потеряв пару баллов в моих глазах. «Обычно Сергей разбивает лица, но в этот раз решил пройтись по сердцам», — несколько грубо осадила ее Вика, едва заметно поморщившись. «А так, прием как прием. Признаюсь честно, если бы не ты, было бы скучно. Как вы можете так говорить?» — опять влезла эта неугомонная. «Запомни, Лиза, я всегда говорю то, что думаю. Пора бы тебе уже к этому привыкнуть. Сергей не тот человек, перед которым надо стелиться и играть фразами». «Ты абсолютно права, сестренка», — улыбнулся я ей. «Как вообще сама, замуж-то не собираешься? Если да, не забудь пригласить, а то смертельно обижусь. Поверь мне, если соберусь, ты первый об этом узнаешь. Пройдемся, а давай. Чую, в этой толпе я не скоро еще своих найду». Она взяла меня под руку, и мы начали шествовать между гостями, болтая на отвлеченные темы. «Слышала о подставе с Анной. Интересно, она выжила? Не знаю и знать не хочу. Но если мне попадется, то я сам лично отправлю ее в Навь, так, чтобы наверняка. Интересную партию нагло разыграли. И ведь у них вполне могло все получиться». «Не могло. При любом раскладе им было не жить. Но, благодаря тебе, мы отделались малой кровью. Как сказать, малой? Тысячи погибших людей, сотни тысяч пострадавших, и только потому, что кто-то решил ухватить кусок пирога, который не смог бы переварить. Мне не жаль правящий род Наглов, но мне жаль простых жителей. Эки ты стал суровый. Исчез на 2 года, теперь появился и сразу принялся наводить порядок. И как эта империя без тебя эти годы жила?» — улыбнулась она. «Вот и я думаю, как, развели, понимаешь, бардак, а мне, несчастному, теперь разгребай за вами. Ну да ничего, я самый лучший уборщик в этом мире, поэтому быстро наведу порядок. И уже начал. Я рада, что ты вернулся. Я тоже, Вика, я тоже. До сих пор вспоминаю твой массаж. О, ты не забыл. Такое не забывается. Если что, зови в любое время. Мои руки всегда к твоим услугам. Только руки, усмехнулся я. Но, не надо мне тут всяких намеков, в которые я, по девичьей глупости, могу и поверить. Я девушка солидная и хочу быть женой, а не наложницей. Вот за это тебя и ценю. И именно поэтому с тобой легко общаться. Я вот думаю подхватить своих, да в жар птицу рвануть. Ты как, поедешь с нами? Ох, я бы с радостью, но отец настаивает, чтобы я начала вникать в дела посольского приказа. Так что меня ждут скучные вечера и бесконечные переговоры. Сказал бы, что сочувствую тебе, но нет. Хорошие дипломаты нам нужны. Ты злой, а еще брат называется. Кто ж еще, кроме брата, тебе правду скажет? Может, другой брат? Кивком указала она на высокого парня, вокруг которого увивалось штук 5 дам разного возраста. Тот им всем улыбался, раздавал комплименты и вообще, по-видимому, чувствовал себя хорошо. Конкурент накол его, собаку серую. Быстрое сканирование морды, лица и память подсказала, кто это. Димочка Ушаков, любимец дам и прожигатель жизни. Поднявшаяся на загривке шерсть улеглась обратно. Этот мне не конкурент, а скорее, даже помощник, оттягивающий часть внимания от моей персоны. Думаешь, что он тебе что-то скажет, кроме очередной пошлости? Улыбнулся я. Тут ты прав, у него даже приличные слова звучат как неприличные. А лучший комплимент, что я от него слышала, твоя задница сегодня особенно прекрасна. Как будто вчера она была хуже. Самовлюбленный идиот. Ну, не надо столько категорично. Родственников не выбирают. А жаль. Кстати, о них. Ты же знаешь, что род Давыдовых подвергся опале. Как по мне, то и ладно, сами напросились. Но вот его дети, Артем и Алла, очень хорошие. Может, поговоришь с отцом, чтобы их вернули из ссылки? Не думаю, что это хорошая идея, покачал я головой. Раз он принял такое решение, значит, оно обосновано. Они знали о кознях отца и молчали. Пусть радуются, что им жизни сохранили. Заговор против правящего рода – это смертная казнь. Но их вина не была доказана. Только поэтому они и живы. Вик, каждый сам выбирает свой путь и каждый сам потом расплачивается за свой выбор. Им не было жалко нас. Так почему мы должны их жалеть? Я не могу сказать тебе всего, но поверь мне, они получили по заслугам. Если хочешь, поговори с ним сама. Он сегодня добрый, может и прислушается к тебе. Да понимаю я все, но жалко их. Нечего жалеть предателей семьи, жестко ответил я. Посеявший ветер пожнет бурю. Ладно, что мы о плохом, давай лучше перемоем косточки еще кому-нибудь. А давай, тут же сменила она тему, поняв, что другого от меня не услышит. Вон, посмотри, она указала мне на престарелую даму, отчаянно косящую под молодую. Княгиня Апраксина вышла на охоту за молоденькими мальчиками. И что, на нее кто-то ведется? С сомнением окинул взглядом я. Ну скажем так, женщину далеко не первой свежести. Ты даже не представляешь, как много. Уверена, без добычи она и сегодня не уйдет. Княгиня при всех видимых недостатках имеет одно огромное достоинство. Она очень богата и к тому же вдова. Желающих наложить руки на ее капиталы более чем хватает. Но она слишком умна для этого, хотя и разыгрывает недалекую дурочку. Что ж, ее трудно осуждать за это, улыбнулся я. В конечном итоге каждый получит то, что хочет. Ага, а вон еще кадр, смотри, князь Пашихонский, выходец из Речи Посполитой, лет 10 назад принял наше гражданство, перевезя сюда все свои капиталы. Теперь вот ищет жену, все 10 лет, и никак найти не может. Скольких он великосветских дочек перепортил, не сосчитать. И что, его еще не бьют? Нет, но попытки делаются постоянно. Раз в неделю минимум кто-нибудь на него покушается. Ты удивишься, но его охрана никак не меньше, а то и больше твоей. Сам князь подраться не дурак и на очень хорошем уровне владеет как телом, так и оружием. И на дуэли соглашается только на смерть, причем с большими ставками. Благодаря этому его капитал сильно увеличился с момента переезда. Как много я, оказывается, пропустил. Я-то думал, тут скука, а вон оно как. Всегда можно найти, чем себя занять. Вот ты где, возникла рядом со мной Ольга. Привет, Вик, я заберу Сергея. Забирай, театрально смахнула она слезу. Думаю, уже все увидели особое расположение ко мне его высочества и заскучать мне не дадут. Вон как кавалеры поглядывают. Ты мной воспользовалась. Как коварно, восхитился я. Иметь брата, наследника престола и самого популярного парня в мире и не пользоваться этим, дурной тон. Я тебе это еще припомню, чмокнул я ее в щеку. Увидимся, красотка. После этого Ольга увлекла меня в толпу, вполне профессионально обходя снующих людей. Нас, конечно, замечали, кланялись, что-то пытались спросить, но она с изяществом ледокола шла вперед, к только ей понятной пока цели. Наконец мы выбрались из общей массы гостей и оказались на улице, где и обнаружились остальные девчонки. Рядом с ними стояла куча молодежи обеих полов и что-то горячо обсуждала. «Вон, видишь того парня?» Оля указала на высокого развязного хлыща с гейскими усиками над губой. «Разряженный как павлин, он мне напоминал одного певца из моего старого мира. Даже внешностью чем-то был похож. Ты должен его убить». «Чего? За что? Разве у нас за внешний вид приговаривают к смерти? Причем тут внешний вид? Это Андрей, старший сын графа Шереметьева, одного из богатейших людей страны. Он, жених Лизы, ну, должен был им стать, предварительная договоренность была. Отец, конечно же, им отказал, но он намеревается отстаивать свое право на нее. А что, у нас графья настолько поглупели, что идут против власти императора. Ты не понимаешь, их род, крупные промышленники и землевладельцы, они держат в руках все торговые обороты империи. И если он будет настаивать, а он именно это и собирается сделать, начнется конфликт интересов. При этом по факту предъявить ему нечего, это была предварительная договоренность, без четких обещаний. Но, как оказалось, им этого более чем достаточно. И вот сейчас этот ублюдок решил громко заявить, что его права попраны. Ну, так и послали бы к нему теней мамы Иры, и все. 5 минут общения с ними, и он сразу обо всем бы забыл. Нельзя. Тронешь его и все промышленники встанут на дыбы. Его очень много родов поддерживает, а влияние велико не только в России, но и за ее пределами. И что, если я грохну его сыночка, он отступит и не будет мстить? Нет сына, нет причины конфликта. Тебе надо не просто его убить, а максимально показательно, причем, на его поле. Он мнит себя сильным бойцом и даже без магии на многое способен. Грохнешь единственного сыночка, и ему предъявлять будет нечего. Общественность будет на твоей стороне, потому как эта битва ради дамы и на такое смотрит снисходительно. А потом мы его дожмем. И надо это сделать быстро, пока не разгорелся скандал. Жених, говоришь, спровоцировать, говоришь, хрустнул я пальцами. Да наизи, что за шум, а драки почему-то нет, громко сказал я, подходя к компании и демонстративно целуя Лизу в губы. КХМ, демонстрация, признаюсь, немного затянулась, слишком они у нее сладкие были. Ваше высочество пожаловал, раздался глумливый голос. Тебя что-то не устраивает? Оторвался я от ее губок и прижал к себе. Так разбегись и ударься головой об стену. Глядишь, тогда мозгов и прибавится. Вы, я смотрю, не только врагов можете побеждать, но и чужих невест уводить. Не помню, чтобы я уводил у тебя твою правую руку. Или левую, не знаю, которая тебе ближе. Мы все знаем, что Лиза была обещана мне. Для тебя, недоумок, она, ее высочество Елизавета Дмитриевна. Еще раз назовешь ее Лизой, и я вырву твой язык и заставлю его сожрать. Очень громкие слова, ничем, однако, не подкрепленные. Господа и дамы, обратился я к остальным, с интересом прислушивающимся к нашей перепалке, кто-нибудь мне может сказать, когда это Шереметьевы сошли с ума, или в продаже появились пилюли храбрости Андрейка, прежде чем явиться сюда, принял дозу, иначе я не могу объяснить его поведение. Мое поведение очень легко объяснить, если ваше высочество, последнее он выплюнул, отключит агрессию и включит мозг. Лиза была обещана мне, и она станет моей, иначе будут неприятные для вас последствия. Я не понял, ты меня сейчас тупым назвал, что ли? Еще и угрожал. Эй, все слышали? Меня оскорбили. Вызываю тебя на дуэль до смерти. Победитель забирает красавицу-принцессу и нет, полцарства тебе жирно будет, к тому же равнозначной ставки у тебя нет. Драться с магом, я не такой идиот, скривил он губы, но я могу выставить вместо себя. Стоп, никаких выставлений. Мы, два альфа-самца, деремся за самку, это закон природы. И будет глупо, если за самку будет драться другая самка. А насчет магии, согласен на любые ограничители и даже дам слово перед ликом богов, что не буду ей пользоваться ни напрямую, ни с помощью артефактов. Будем драться на арене Виллиса, обнаженными по пояс, без оружия, как и завещано пращурами. Согласен или сбежишь как шавка, поджав хвост? Ты об этом сильно пожалеешь, Сергей, прошипел он. Согласен, но перед дуэлью ты выпьешь зелье, подавляющее магию. Ну да, а вдруг там отрава какая? Усмехнулся я. Я тоже его выпью при тебе. А давай, махнул я рукой. Оно у тебя есть? Как знал, с собой прихватил. Прекрасно. Дамы и господа, нам лишняя шумиха ни к чему, поэтому попрошу всех следовать за мной, на дворцовую арену. Попытки уйти будут расцениваться мной как предательство. Не отпуская Лизу, я первый пошел вперед, а остальные дружно за мной, сопровождаемые гвардейками, которых я вызвал, дабы гости не разбежались и не подняли шум. «Справишься?» – шепнула мне Лиза. «Ты смеешься, что ли? За минуту уделаю, если решу поиграть. Ну так ты ж магией сильный, а он без магии сильный боец. Не переживай, солнышко. Что с магией, что без, ему конец. Никому нельзя посягать на мое. Эти Шереметьевы давно, как я понял, нуждались в встряске, вот я им ее и устрою. И да, заберите у всех присутствующих браслеты. Информация о дуэли не должна пока распространиться. Дуэль перед ликом богов, тут не нужны секунданты, здесь не место речам примирения, здесь не бывает жалости. Жестоки боги, но справедливы. Два воина, решившие отстоять свою честь, выходят перед ликами их, отбросив все земное. Раздевшись по пояс под восхищенными взглядами девушек, я первый ступил на арену в одних штанах. Спустя минуту там же оказался и Шереметьев. Небольшая склянка миллилитров на 10, с голубоватой жидкостью, что он достал из кармана, была продемонстрирована всем смотрящим. А потом он демонстративно сделал из нее глоток, отпив половину, после чего с усмешкой протянул ее мне. Мелькнула у меня мысль, что там может быть яд, а этот олень противоядие принял заранее, но я ее отбросил. Молния начеку и если что, сразу его нейтрализует. Ее заблокировать никакие зелья не смогут, потому как она – суть физического проявления магии, а не эфирного. Так же, как и он, я сделал глоток, а после перевернул склянку, продемонстрировав, что внутри ничего не осталось. Прислушался к себе. Нет, это был не яд, это было хуже. Дрянь, которую эта сволочь мне подсунула, сразу кинулась атаковать источник, буквально вгрызаясь в его стенки. Это что же, он может лишать силы одаренных? Молния мгновенно уничтожила гадость, не оставив от нее и следа, а я мрачно посмотрел на ухмыляющегося Андрюшку. Все, гаденыш, свой маленький, практически незаметный шанс остаться в живых ты только что спустил в трубу. Можно себе представить, что произойдет, если эта дрянь попадет, например, в питьевую воду. Империя разом лишится сотен тысяч, а то и миллионов одаренных. Ох, чую, после дуэли на один аристократический род в империи станет меньше, а может и не на один. Тут прям воняет заговором и изменой. Но сначала я сверну шею этому надутому индюку. Я, как старшая хозяйка арены, вышла в центр Ольга, объявляю начало дуэли. Уйдет с нее только один. Пусть Виллис покарает неправого и поможет правому. Да будет воля его. Бой. Поведя плечами, я медленно пошел на врага, с застывшей на губах холодной улыбкой смерти. Той самой, что так боялась 1-7, той самой, что так любила 6-я, и той самой, от которой вдруг задрожал враг. Глава 26. Глава 26. Глупая дуэль под надуманным предлогом. Для чего? Зачем? Ведь при любом раскладе Шереметьевы остаются в глубоком минусе. Грохну я Андрея, тоска печаль. Он грохнет меня, еще хуже. После этого спокойной жизни в империи им не будет. Или все это специально задумано только с одной целью? Испытать чудо-зелье на мне. Вот это очень похоже на правду. Источник разрушается, я становлюсь слабей, он меня показательно избивает, и на этом все. Нет больше в Российской империи мужчины-мага. Ну а то, что магия пропала, всегда можно списать на стресс. Мол, как появилась, так и ушла. И конечно же, он меня не собирается убивать, они не настолько отупели. Лишить магии будет более чем достаточно. Но на их беду меня такое не берет, а вот рецептик этой отравы я бы у них попросил. Настойчиво так, в подвалах тайного приказа. Так, наверное, и сделаю, но сначала решим вопрос с Андрюшкой. Раз он такой засранец пакостливый, то и я сдерживаться не буду. Есть у меня в арсенале одна техника, очень сложная к исполнению. Там куча факторов и главный из них состоит в том, что воздействие должно производиться на голое тело. Вот как сейчас, эта техника существовала у многих народов, лишь называлась по-разному. У суами она была известна как диммак, удар отсроченной смерти, у ханьцев ее окрестили лангжао, когти дракона. А у славян была на вооружении очень схожая с ними по действию, но своя техника, перст световида. И сегодня я покажу всем, что это такое. Но сначала гляну, чем меня собрался удивлять Шереметьев. Так, стойка вроде как напоминает японское карате, а вот махи ногами, уже кагурё. Бьет быстро, двигается еще быстрее. Хватит, я увидел достаточно. Пара секунд, и вся его техника у меня как на ладони. Скучно. Пора заканчивать этот балаган. Два резких удара по плечам. Лишаю тебя поддержки воды, крови. Вой боли разнесся по арене. Ну да, я ему суставы выбил. Следующий в грудь. Лишаю тебя поддержки огня, сердца. Он замер, будучи не в силах сделать даже вздох. Покачнулся. Два удара по ногам, переломы. Он падает. Лишаю тебя поддержки земли, опоры. Он лежит, трясется в судорогах. В глазах застыл ужас. Схватил его рукой за шею и поднял. Ваш план провалился. Моя магия при мне, а ты сейчас сдохнешь, а после за тобой последует весь твой род, шепнул я. Лишаю тебя поддержки воздуха, жизни. Тычок в лоб, и он падает. Вокруг тишина. Секунда, вторая, и вдруг с оглушительным треском в его организме лопнули все кости разом, просто превратившись в труху. Это была очень плохая смерть. Если верить преданиям, человек, убитый подобным способом, не попадал в Ири или Навь. Ему было уготовано место в безвременье, где душа страдала тысячи лет без возможности уйти на перерождение. Это не было убийством, это было казнью. И я считал, что был вправе так поступить. Посмотрел на лежащее передо мной тело и брезгливо отвернулся. Просто мешок с кожей, никакой эстетики. ПП победил Сергей Гордеев, чуть запинаясь, сказала Ольга. Да кто бы сомневался, улыбнулся я так, что она чуть шарахнулась. Черт, забыл переключиться. А теперь все отправляются в жар-птицу, даже те, кто туда не хотел ехать. И если информация о том, что здесь произошло, просочится от кого-либо из вас, то на месте Андрея окажетесь вы. Наши бравые гвардейки обеспечат вам охрану прямо до дверей клуба. Что ты задумал, Сереж? С беспокойством тихо спросила Ольга. Отправляйтесь в клуб, а мне надо срочно поговорить с отцом, шепнул я ей. Тут все намного серьезней, чем кажется. Если получится, я к вам позже присоединюсь. Поняла, кивнула она и тут же пошла собирать все еще не отошедшую от шока толпу. Вот за это ее и люблю. Никаких вопросов, поставлена задача, исполняй. Все расспросы после выполнения приказа. Пока все под суровыми взглядами гвардеек выметались с полигона, я быстро привел себя в порядок и рванул к отцу. Тот обнаружился в компании всяких дипломатов и наших князей. Они что-то живенько обсуждали, размахивали руками и были в общем-то довольны жизнью. Пара тапов по браслету, и графа Шереметьева взяли под контроль. Господа, прошу меня простить, что вмешиваюсь в вашу беседу, но мне нужно отвлечь его величество буквально на пару минут, вежливо обратился я к его компании. Конечно, мы все понимаем. Прекрасно. Увы, государственные дела не знают понятия отдых. Пара шагов, и я накинул на нас воздушный купол, исключающий прослушку любого уровня. Буквально в двух словах описал ему произошедшее. Надо отдать ему должное, суть он уловил сразу и даже смог не выдать своих эмоций, что для него, очень даже вспыльчивого человека, было сродни подвигу. Тело Андрея на полигоне, да, я пока не стал его убирать. Жаль, что зелья не осталось, но я думаю, можно сыграть на эмоциях. Поясни. Покажем его Шереметьеву-старшему, а я прямо скажу, что обо всем знаю, и посмотрим, как отреагирует. Убитый горем отец много может чего выболтать на эмоциях, а то, что он в этом замешан, не вызывает никаких сомнений. Они четко воспользовались поводом спровоцировать меня и напоить этой дрянью. Может сработать. Ладно, ты вот что, собрался в жар-птицу, вот и езжай. Дальше я сам. Хорошо, отец. Кивнул я ему, рассеял барьер и отправился к себе переодеться. Зайдя внутрь, я открыл дверь в ванную и снял пут из зареванной Кати. «Поняла, за что?» – строго спросил я ее. Молчаливый кивок. «Ты меня очень огорчила своим поступком. Как вернемся, извинишься перед сестрами, чьими жизнями ты рисковала. А если бы ты дозировку неправильно подобрала или ошиблась в рецепте? В общем, пока они тебя не простят, ко мне не подходи. И о твоем поведении завтра поговорим в кругу семьи. Раз считаешь себя взрослой, то, значит, и за свои поступки будешь отвечать по-взрослому. А теперь свободно». Чуть слышно закрылась за ней дверь, а я замер, поймав себя на мысли, что не хочу никуда ехать. Вот не хочу и все. Как-то мерзко стало внутри. Не такой жизни в этом мире я себе хотел. Думал, буду развлекаться на полную катушку, гулять, делать, что хочу. Вроде как это мне обещали. Но нет, постоянно приходится куда-то вмешиваться, что-то решать, ковыряться в чужом грязном белье. У нас огромный государственный аппарат, а все надо делать самому. Да к черту все. Девчонкам сказал, что иду к отцу, что к девчонкам, сам тут, без ансамбля буду рефлексировать и немножко думать. Опять переодеваюсь в домашнее, падаю на кровать, включаю телек. Никуда не поеду и никого не хочу видеть. Браслет, снятый с руки, улетел куда-то под стол. Нет меня ни для кого. Его высочество изволит хандрить и под страхом смертной казни лучше ему не мешать. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Темные боги, ни черта не понятно, и даже имен не знаю тех персон, что играют против меня. Кстати, надо спросить у Лихобора или Кудияра насчет этого, а то буду толкать пафосную речь, а имени-то и не знаю. Сразу провал, налетят хейтеры и прочее, страшный сон блогера, в общем. Так, отвлекся. Эти тихой сапой уже вовсю орудуют на земле, готовя свое триумфальное возвращение. Не знаю, как везде, но тут, в империи, их усилия особенно заметны. Хотя, возможно, этому есть логичное объяснение. Издревле русичи одинаково хорошо относились ко всем богам, почитая их и не деля на плохих и хороших. Последователь Асклепия, бога врачей, мог спокойно обратиться с молитвой к Мароне, богине смерти, потому как всем известно, жизнь и смерть идут всегда рядом. Поэтому тут меж богов никогда не случалось конфликтов из-за паствы. Иное дело другие государства, там предпочитали строгую иерархию среди богов и поклонялись кому-то одному, и тот, кто был сильней, давил тех, кто послабей. Все логично, в общем. Так почему же за Россию идет драка? Да потому что мы, если верим, верим истово, не предаем, не лукавим, не стараемся казаться лучше. Поэтому и молитвы наши имеют силу намного большую, чем у иных народов. Вот и сцепились небожители. Конечно, темных сейчас бесит, что их пантеон в опале, и такой огромный кусок пирога уходит мимо них. И наша семья, уже ранее изгнавшая их, может это сделать и, скорее всего, сделает это еще раз. Так что желание убить нас всех вполне понятное. Далее, сегодняшняя глупая дуэль, которую спровоцировали Шереметьевы. Либо они глупцы, либо знают что-то, что внушает им такую уверенность в себе. И они даже решились в открытую пойти против короны. Если батя разозлится, им никакие связи не помогут. Или нет, тут надо копать, но это не мое дело. Пусть, наконец, тайный приказ начнет отрабатывать деньги, в него вложенные. Если нет, вернутся девчонки, а задачу. С нашими талантами, думаю, мы быстро нароем нужную информацию. Что у нас еще на повестке дня? Ханьцы с их мертвым братом императора, про смерть которого до сих пор официально не заявлено. Странно, не видел бы его труп собственными глазами, подумал бы, что он выжил. И этот точно связан с малификами ордена, и не он один, судя по всему. Однако их посол не мог не знать, как я во всем этом замешан. И тем не менее, откликнулся на мой знак. Очень интересно, лезть к ним, все равно, что самому лезть в пасть голодному льву. Но и не лезть нельзя. Хватит отвечать на удары, пора бить на опережение. Одной обороной войны не выиграть. И думаю, там я найду ответы на многие вопросы. По наглым уже работают. Там все более-менее ясно. Трогать их рано, могу вспугнуть. Тут, на месте, сейчас начнутся чистки, потому как знают, что искать, а вот с ханьцами глухо. Поэтому надо ехать, и это не обсуждается. Нам там ничего не грозит, иначе их империю ждет судьба наглов. Подгадить смогут, но вот убить нет. Но я этого и ожидаю, а значит, готов. Ну и последний вопрос, что там у Лилит оказалось такого важного, что она осталась на Камчатке. Нюх у дамочки лучше волчьего, значит, нарыла что-то очень важное. Отписалась и затихла. Сам я ее не дергаю, но любопытно же. Все, на этом мозговой штурм считаю законченным. Пора переходить к приятным вещам. Нет, не разглядыванием голых фоток из личной коллекции. И не буду звать Мариночку, хотя и хочется. Скоро вернутся девчонки и точно устроит марафон в постели, а значит, пока отложу с ней. Порадовать девушку, конечно, надо, но еще это успеется. Мелькнула мысль узнать, что там у бати с Шереметьевым, но я ее отбросил. Во-первых, лень, а во-вторых, раз сказал, что сам, значит, сам. Не все же мне на себе тащить. Так что, выбросив сегодняшний день из головы и пользуясь минутами затишья, я включил какой-то фильм, не особо напрягающий мозг, удобно устроился на кровати и приготовился сопереживать его героям. Сопереживать не получалось, потому как было завидно, как главнюк спасает миры один за другим и при этом успевает в каждом пощупать пару тянок. Причем, жизнь у него была очень даже веселая, в отличие от меня, и давалось ему все легко. Эх, везет же некоторым. Эй, я выиграла, он здесь. Ко мне в комнату заглянула Люба, застав меня за просмотром уже третьей части фильма о похождениях юного бога Грома, сопровождаемым хрумканьем чипсов и поеданием большого куска яблочного пирога. Посмотрев на нее, я быстро запихал остатки пирога в рот и стал шустро работать челюстями, потому как знаю я их, своего никогда не принесут, а вот мое запросто отожмут. Не думаю, что за 2 года что-то изменилось. Мы там, понимаешь, трудимся, успокаиваем народ, плетем заговоры, строим теории, а он сидит тут себе вольготно, в ус не дует. Мавр сделал свое дело, Мавр может послать всех нахрен, проживав, отозвался я, чуть отодвигаясь от ее тела, которое собралось рухнуть рядом со мной. Через минуту нарисовались остальные, и большая кровать показалась мне не слишком большой. «Мы устали», — пожаловалась Ольга. «У меня болит голова», — вторила ей Лиза. «А у меня и то, и другое», — добавила Люба, не сумев сходу придумать что-то новое. «Как все прошло?» — без особого энтузиазма спросил я, чуть раздосадованный пониманием, что досмотреть серию мне не дадут. «Ужасно», — простонала Ольга, переворачиваясь на спину. «Пока всех успокоила, пока растормошила». Пришлось еще и угощать их за счет заведения. Слишком страшной смертью ты одарил Андрея. Не я одарил, а боги, потому как к ним взывали. Да и вообще, подстроено это все было. Расскажешь, 5 минут ушло на обрисовывание ситуации и изложение своих выводов. После этого в комнате наступила тишина. Каждый из нас умел анализировать ситуацию и сопоставлять факты. Но первый, как всегда, к выводам, схожим с моими, пришла Ольга. Он действовал не один, верно. Нити тянутся к ханьцам, и в этом я не сомневаюсь. Значит, нам обязательно надо ехать туда и смотреть на месте, в яблочко. Сказал бы, возьми пирог, но не могу, потому как я его съел. А что это за техника была, Сереж? Пара ударов, и человек-труп. Перст световида, Люб. Научить не смогу, даже не просите. Когда научитесь голой рукой без щита пробивать кирпичную стену, тогда поговорим. Да и не нужен он вам, там столько условностей для применения, что в обычном бою не пригодится. Ну, а тут я устроил показательную казнь, чтобы все заинтересованные увидели и услышали. Так что, если у кого из них есть планы на вас, пусть приходит, я гостям всегда рад. Да вроде больше никого нет. Ольгу за гору насватали, но персы сейчас не в том положении, чтобы что-то требовать. С Лизиным женишком ты разобрался, а я вроде свободна. Ты слишком вредная, вот тебя и не сватали, заявила Лиза, за что получила звонкий шлепок по заднице. Та в долгу не осталась и ответила тем же. Так они и лежали, шлепая друг друга, иногда повизгивая от то ли удовольствия, то ли боли. Глядя на это, я тоже захотел их пошлепать, но быстро передумал. Двое дерутся, третий не лезь. Они потом помирятся и сделают тебя крайним. Кстати, Катю видели? Спросил я, вспомнив о сегодняшнем инциденте. Нет, поздно уже. Она, наверное, спит. В общем, я ей сказал, чтобы перед вами извинилась. И пока вы ее не простите, чтобы на глаза мне не показывалось. Я еще подумаю, прощать ли ее, зло сверкнуло глазами Люба. Это ж надо было такое придумать. Простить надо, но не сразу. Пусть реально поймет свою ошибку. Кстати, вы знаете, что завтра дед приезжает. Я тебя, наверное, сильно сейчас расстрою, Сереж, но он уже приехал. Сочувственно посмотрела на меня Ольга. Как я поняла, они с отцом сейчас закрылись у него в кабинете, что-то обсуждают. И скажу честно, дед выглядел очень недовольным. Мне нужно что-то знать, есть положительные стороны от его приезда, чтобы я случаем завтра не прибил старого хрыча, когда он опять начнет на меня наезжать. Ну-у-у, протянула она. Он так же, как и ты, любит пить отвар из трав. На этом, собственно, все положительные моменты заканчиваются, и характер его со временем не улучшился. Что ж, значит, завтра будет бой. И да, девчонки, только не пугайтесь, хорошо, чего не пугаться, такого меня. Завтра вы увидите перед собой совершенно другого человека, возможно, даже страшного. Главное, помните, что это по-прежнему я. Что бы я ни говорил или делал, это будет относиться только к нему. Так что на свой счет ничего не принимайте. А теперь у нас остался самый актуальный вопрос. Это какой, кто сегодня у меня ночует? Потому как я жутко соскучился и еле сдерживаюсь, чтобы не накинуться на вас. Я сегодня не могу, покраснела Люба. У меня эти дни, а я смогу и останусь, сказала Лиза, переглянувшись с Ольгой. Готовься, милый, сегодня ты будешь страдать. Это как, удивился я. Увидишь, родной, увидишь. Я в душ, без меня не начинайте. Что ж, это будет интересно. Довольно потирая руки, я стал раздеваться. По техническим причинам завершающая глава этого тома и первые 6 тома выйдет в понедельник между 9 и 10 утра по МСК. У тех, кто не успел поставить лайк и добавить себе плюс 20 к карме, еще есть шанс. Глава 27. Глава 27. Ну а потом, когда мы остались втроем, мои руки связали. Девушкам пришла в голову идея поиграть в дознавателей тайного приказа, допрашивающих беззащитного узника. В роли последнего был, естественно, я. Как они меня наказывали, как пытали, как я страдал, и стонал, и рычал, и много чего еще. Садюги они, что еще сказать, но мне понравилось. Даже устал немного. Утром вскочил вполне себе бодренький, с оптимизмом смотрящий в грядущий день. Легкая разминка, тренировка на полигоне, хватит, тело уже ныло, требуя нагрузки. Эдак можно и форму растерять. Увы, тут подходящих для меня спарринг-партнеров не было, хотя, можно, маму Иру попросить. Она вроде тоже мастер помахать руками и ногами. Девчонок в этом плане я даже не рассматриваю. Я привык бить, не сдерживаясь. Начну перестраиваться, все испорчу. Какая приятная встреча. Услышал я голос, который очень хорошо знал. «Раннее утро, а ты уже занимаешься. Мне, как твоему учителю, отрадно видеть, что тренировки стали неотъемлемой частью твоей жизни. Мастер-офицер Снежана, рад вас видеть», — церемонно поклонился я. «А ты чего тут? С ночевкой осталась». Ее Величество Анна Павловна настояла на этом. Мы с ней долго и обстоятельно поговорили. «И, ну же, не томи, я склонна принять ваше предложение», «Ваше Высочество, но все же решения до конца не приняла. Такая вот я противоречивая натура. И что же поможет тебя к этому подтолкнуть? Бейся со мной. Без магии, только физика. Покажи, чему тебя там в твоей секретной школе научили. Я хочу понять, насколько мой мужчина стал сильней. Снежана, видишь ли, тут такое дело. Мне бы не хотелось уронить твою самооценку. Настолько уверен в себе, возможно. Но запомни, проиграть сильному и достойному не позорно, и урона чести в этом нет, поэтому покажи мне все». «Хорошо», — кивнул я, «но у меня условие, если ты проиграешь, то скажешь «да». Я и так знаю, что проиграю, но давай усложним тебе задачу. Я буду пользоваться всем, включая магию и оружие, а у тебя будут только кулаки. Раз уж ты такой крутой воин, для тебя это не будет проблемой. Ну и еще одно, ты должен победить меня за, ну скажем, минуты 3. Как тебе такая ставка? За 3 минуты победить опытного воеводу без магии и оружия? Ты меня кем считаешь? Совсем слабаком, что ли? Я управлюсь секунд за 30. На протяжении моей речи Снежана хитро кивала, но последние мои слова зацепили ее. Ах так, ваше высочество, значит, вы настолько сильны, что ж, проверим. Я не буду сдерживаться. Этим бы ты оскорбила меня. Нападай, гостья хорошая. Надеюсь, угощение хозяина тебе понравится. Ее тело моментально покрылось броней из камня, а руки зажглись огнем, который гудел от напряжения и едва сдерживаемой мощи. Сильна мастер-офицер, воевода на грани перехода на князя, скажет «да», подумаем на эту тему. В данном случае я могу лишь помочь, остальное она должна сделать сама. И если готова, что ж, как я и говорил, сильные маги в семье нужны. И пошла жара, стремительная атака, которую я просто отбил голой рукой, а после толчок, нет, не кулаком, просто пальцем. При желании я бы мог пробить ее насквозь, но тут именно толкнул. На мгновение она замерла, и время будто застыло, а после ее снесло и с силой ударило об щит полигона. Конец простой. Пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и Мас попал, куда положено ему, и он пришел, трясется весь, а там, опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. В. Высоцкий, кругом 500. Как вы себя чувствуете, госпожа мастер-офицер? Не ушиблись? Склонился я над ней. Она лежала, не поднимая головы, видимо, хорошо тряхнула. В очередной раз поражаюсь эффективности наших тренировок. Например, взять ту же 6-ю или 9-ю, у них тоже ранг воевода. Вот только с ними у меня, при всей моей силе, подобное провернуть не получилось бы. Да что там, они мало того, что моего толчка даже не заметили бы, так и я, если бы не укрепил палец, то банально его бы сломал. А тут толчок и все, пишите письма. Издеваешься? Прохрипела она, перевернувшись на спину и тяжело дыша. Чем это ты меня? Честно или чтобы не обидеть? Честно, конечно. Я в жалости не нуждаюсь. Пальцем. Указательным, зачем-то добавил я. Просто пальцем, просто ткнул, просто без эфира пробил защиту, просто отшвырнул меня как котенка, просто размазал об стену и просто стоишь тут, даже не запыхавшись, все просто, да, ну если смотреть так, как смотрите вы, то да, а если смотреть как ты, то годы изнуряющих тренировок 24/7 с перерывами на принятие еды, по 10 минут 3 раза в день, ты забыл про сон, сон, нет, во сне мы тоже тренировались, и не сошли с ума от нагрузок, кто сказал, что не сошли, подняв голову, я разразился безумным смехом, да, похоже, переиграл, вон как она побледнела. На самом деле нагрузки там строго дозированы, хотя иногда крышу срывало, не без того. Но результат, как видишь, на лицо и тело. Покажи, как ты это сделал. Встав, она вполне уверенно встряхнулась телом, разгоняя кровь и подлечивая себя. Немного теории, да, не забывай, я сама преподаватель, поэтому давай без всяких лекций. Просто покажи, так не получится, поэтому потерпите немного. Мастер-офицер Снежана. Кстати, а в каком вы звании и как попали в академию? Капитан летучих гусар. По окончанию контракта мне предложили место преподавателя в академии. Я и согласилась. Ясно. Что ж, очень достойно и есть, с чем работать. Итак, госпожа капитан, вся ошибка нынешних магов в шаблонности. Вы знаете, как правильно, вам это основательно вбили в голову, полностью лишив возможности импровизировать. Поставь легкий щит из воздуха, чтобы было наглядно видно, о чем я говорю. Да, вот так, спасибо. А теперь внимательно следи за моей рукой. Ободряюще ей улыбнувшись, я ткнул в центральную точку, что скрепляло щит. Он схлопнулся, и я успел подхватить ее, иначе опять бы ударилась о защиту полигона. Поняла, неуверенно, задумалась она. Вот, а хотела без теории. Все маги, ну, или по крайней мере мне известные, располагают ключевую точку, откуда формируется щит, максимально близко к источнику, то есть, центру хора. Находясь снаружи, она тесно связана с тем, что находится внутри. Ударяя в нее, я вызываю колебания источника, и щит разрушается. Подожди, но чтобы до него добраться, надо пробить щит, который защищает не только от магии, но и от физических повреждений. Верно. Поставь еще раз и все поймешь. Теперь смотри, я начал наносить удары кулаком по ее щиту. Он прекрасно держался, гася их. Ничего не получается, правда? Почему? Потому что твой щит успевает отреагировать на мой удар. Это скорость обычного, хотя и тренированного человека. Но если я сделаю так, резко ударяю, и опять ее щит спадает, и опять я успеваю ее подхватить, то он просто за мной не успевает. Ты хочешь сказать, что любой так сможет? Обалдела она. Конечно, нет. Во-первых, чтобы работать на таких скоростях, надо иметь закаленное тело. Во-вторых, все же сопротивление есть, хоть и небольшое. То, что делаю я, может повторить очень ограниченный круг людей. Ну, например, те, с кем я учился. И более того, никого из них я так пробить не смогу. Почему? Потому что наша защита иная и стоится по иному принципу. Вот ударь меня, ну скажем, кулаком, без магии. Я сделал видимым щит Виллиса, что носил, не снимая даже во сне. Удар, и волна света окутала мою фигуру. Это что за? А теперь ударь магией, быстро прервал ее поток слов я. Ледяная сосулька тут же влетела в меня, но растворилась за мгновение. Это первая ступень познания техник Виллиса. Щит. Он строится по иному принципу и не является атрибутом стихийной магии. И как его создать? Путем долгих изнурительных тренировок, когда организм уже отказывается работать. Надо перешагнуть черту «не могу», привыкнув к слову «надо». Тогда все получится. Ты как-то путано объясняешь. Увы, у каждого свой путь и каждый приходит к пониманию этого самостоятельно. Так вот, мы отвлеклись. Защититься от моего удара достаточно просто. При формировании щита расположи его центр в любом другом месте. Вот и все. Да, у тебя есть шаблон, и его придется ломать. Но это обезопасит тебя от подобных мне. Нет, при желании я все равно найду точку контроля, но это время, за которое много чего может произойти, ну, и шанс не помереть сразу, конечно же. Хочешь попробовать еще и уже созрело для положительного ответа? Не дави на меня. Вот ответь мне на вопрос, зачем я тебе? Я ведь старше тебя и намного. Ты сильный горячий парень, желанный жених для любой девушки. Я... Молчи, прижал я ее к себе. Ни слова больше. Хочу, чтобы ты была моей, хочу, чтобы ты была со мной. Твоя жизнь, как я и говорил, практически не изменится. Ограничивать тебя в чем-либо я не собираюсь. Просто будь рядом. Скоро вернется мой отряд, ну скажем так, задание, и я уверен, тебе будет, о чем с ними поговорить. Они такие же, как я, правда, чуть слабей, но не намного. Интересно, очень интересно, и слова твои, и все же мне надо подумать. Прости, Сереж, но это слишком ответственный шаг. Ты мне нравишься, очень, и я хотела бы быть с тобой, но, мне кажется, я не создана для семейной жизни и, если честно, не думала, что когда-нибудь свяжу свою жизнь с мужчиной. Ты сделал все, чтобы изменить мои мысли и заставил начать думать в этом направлении. Дай мне время, совсем немного, чтобы я разобралась в той каше, что сейчас кипит в моей голове. Думай сколько хочешь, поцеловал я ее. Главное, знай, что для тебя всегда найдется место в моем сердце. И хотя я и победил, а ты обещала, не буду настаивать. Но с этого момента ты моя... И только пусть кто-нибудь посмеет хотя бы посмотреть в твою сторону похотливым взглядом. Пасть порву, моргал и выколю. А вы, оказывается, жуткий собственник, ваше высочество. Ты даже не знаешь, насколько. Наш разговор прервал осторожный стук в дверь полигона. «Войдите!» — крикнул я, и внутрь просочилась Янь, про которую я, признаться, со всеми этими делами забыл. «Первый!» — поклонилась она. 1-7, ответил я на ее приветствие. Доклад. Гражданство получила, все документы готовы. Моя поездка согласована. Мой сын ждет меня в посольстве России в империи Хань. Прекрасно, довольно улыбнулся я. Думаю, через 2 дня мы отправимся туда. Благодарю, поклонилась она, и в ее глазах блеснула слеза. Ну вот, радоваться надо, а ты расстроилась. А я радуюсь. Спасибо тебе. Иди сюда, я тебя потискаю. Рад, что все получилось. Я тоже, крепко обняла она меня. А теперь я вас оставлю. Легкий поцелуй в губы, и она испарилась. Это кто? Легкая ревность в голосе Снежаны мне понравилась. Ты же слышала, 1-7. Она из моего отряда. Такая же сильная, как ты. Нет, она, скорее, слабейшая из нас. Но ее сила в мозгах. Отличный аналитик с нестандартным мышлением. Она так на тебя смотрела, будто хотела трахнуть. Конечно, хотела. И трахнет, ты уж поверь. А помню, как она от меня шарахалась и боялась оставаться со мной наедине, улыбнулся я своим воспоминанием. Ты просто невыносимый кобель, вздохнула она. Судя по цифрам, кроме нее, еще есть 15 подобных ей. Ага, мы самые крутые жопонадиральщики в мире. Я тебя скоро с ними познакомлю. А теперь предлагаю пойти в душ, потому как скоро завтрак, и мне предстоит тяжелый бой. С чаем и булочками, улыбнулась она. Хуже. Дед приперся, а отношения у меня с ним, мягко говоря, далеки от идеала. Присоединишься к нам? Нет, Сереж, это семейный завтрак, где мне не место, извини. Я, наверное, домой поеду, да и занятия никто не отменял. Хорошо, будь на связи. До отъезда я хочу обязательно с тобой встретиться в неформальной обстановке. Обязательно. Все, иди. А может, вместе? Не, терпи. Не все же мне страдать. И увернувшись от моих рук, она пошла на выход, призывно виляя задом, на который я залип. Ух, хороша чертовка, прям огнище. Но все пошлые мысли в сторону, надо готовиться к битве, в которой мне нельзя проиграть. Браслет показывал 8 утра, а значит, семья уже начала собираться в трапезной. Я быстро привел себя в порядок, метнулся к себе, переоделся, девчонок уже не было и лишь смятая постель говорила о наших ночных безумствах. Вспомнив, как оно было, я улыбнулся, радуясь, что такие роскошные красавицы всецело мои, позавидовал сам себе, посмотрелся в зеркало, красавчик, смахнул невидимую пылинку, прошелся расческой по начавшим отрастать волосам, надо подстричься, и решил, что к битве я готов, вроде и не опоздал, но к столу явился последним. Вся семья сидела в сборе, правда, на одно действующее лицо было больше, и это лицо с недовольной рожей сидело во главе стола по непонятной мне причине. Отец мало того, что император, но он и глава семьи, как и рода, а этот старый мудень давно сложил с себя полномочия, так какого хрена, и да, почему я не вижу тут бабушек, с ними у меня вроде были адекватные отношения, судя по разговорам, сам-то я этого, естественно, не знал, но Катя в свое время просветила, так вот, отец сидел по его правую руку, далее шли мамы, с левой стороны расположились сестры, оставив мне место рядом с дедом, но сидеть с ним, я его не знаю, но он мне уже не нравится. Приветствую всех, у нас был переворот и я его проспал, почему сидите в таком порядке, так заведено, старший в семье всегда сидит во главе, ответила мама, да, ну если по старшинству садиться, то я сяду рядом с Катей, под молчаливыми взглядами я взял стул и переставил его, после чего уселся с довольным видом, как был неотесанный чурбан, так им и остался, проскрипел старый хрен, седой худощавый старик с щегольской бородкой, затянутый в строгий костюм, смотрелся за столом нелепо, да, конечно, время никого не меняет, ты также остался старым идиотом, плюющим на всех, мальчишка, старый пердун, да я тебя, только в своих влажных фантазиях, а я могу в реальности, хочешь проверить, Дима, ты мне говорил, что он изменился, и я это вижу, вот только ты не сказал, что в худшую сторону обратился он к отцу, да, мне тоже говорили, что ты помер, но это оказалось шуткой, влез я. Чего приперся-то, почесать свое эго, это и мой дом тоже, и только я буду решать, где и когда мне находиться, и уж точно не ты, думал, ты изменился, стал взрослей, мудрей, но я ошибся, оставь нас, мне надо поговорить с семьей, а спину тебе вареньем не намазать, охренел я, бабушками будешь командовать, а не мной, что-то не нравится, нахер это туда, махнул я рукой в сторону дверей. «Хватит, сын», — громыхнул отец, «он старший в семье и его слово весомо, то есть, ты хочешь, чтобы я ушел, да, скажи это громко и вслух, я, император Российской империи, глава рода Гордеевых хочу, чтобы мой сын подчинился старому идиоту и ушел из-за стола, скажи это, и я подчинюсь тебе, а не ему, но прежде уважаемый дедушка пусть ответит, когда это он успел стать прислужником темного бога».